Напротив, для него не было исключено, что, будучи людьми осторожными и искушенными, французы и вовсе не взяли карты с собой. Они могли тщательно ее изучить и хорошо запомнить так, чтобы, придя на место, уметь обойтись без нее. Их не только не следовало убивать, но если нынешнее тяжелое положение затянется, надо будет даже помочь им. И так как всему приходит конец, даже страданиям, то, дойдя до предельного изнеможения, путники увидели бушменский Крааль. Мужчины, должно быть, ушли на охоту, а у женщин и детей появление белых вызвало обычный страх, смешанный с любопытством. Зуга, крепкий, точно он был сделан из бронзы, перенес все тяжкие лишения относительно легко. Он поддержал Александра, который еле волочил ноги. Обращаясь к женщине, которая толкла проса в ступе, он два раза умоляющим голосом сказал ей «Метце, метце! Воды, воды!». Женщина подняла голову, в глазах у нее промелькнуло выражение сострадания, но она быстро его подавила, даже как будто устыдилась этого непроизвольно обнаруженного чувства, и с усердием продолжала работать. «Женщина», — сказал проводник, — «этот белый человек — друг черных людей. Он и его спутники — такие же люди, как Дауд. Они не уводят в рабство воинов пустыни. Они накормили воинов Калахари, которые умирали от голода. Дай им напиться». У Александра подкашивались ноги. Его могучий организм был сломлен, он был обречен на гибель. Альбер и Жозеф бредили, мастер Виль хрипел. Один только лжемиссионер смотрел на всех своими бесстрастными и пронзительными глазами. «Женщина», — повторил Зуга, — «дай пить этим белым. Я отдам за них мою кровь». Бушменка молча поднялась, вошла в шалаш и вернулась через несколько минут, неся две скорлупы страусовых яиц, наполненные свежей прозрачной водой. Путники пили жадно. Но проводник отмерил каждому недостаточную порцию. Вернувшись к жизни, они едва были способны пробормотать слова благодарности и тотчас заснули свинцовым сном. Не прошло и часа, как этот целительный сон был прерван пронзительными криками. Две женщины склонились над ребенком, который кричал, показывая ногу. «Что случилось?» — спросил Александр. Одна из женщин, как раз та самая, которая дала им пить, смотрела на бедного малыша, и глаза ее наполнились слезами. «Он укушен!» — наконец, с трудом выговорила женщина. Затем она взяла ребенка на руки и, страстно его целуя, подала европейцу. У малыша уже опухла ножка, и на месте укуса на светло-коричневой коже образовалось серое пятно. Две капельки крови, как два рубина, просочились из двух маленьких ранок. «Это змея Пикаколу», — с грустью пробормотал Зуга. «Сам Дауд не знал средства против этого укуса. Женщина, твой ребенок умрет». В это время из одного шалаша вышел старик. Он холодно осмотрел рану и, покачивая головой, подтвердил «Пикаколу». Ничего больше он не сказал и лишь молча следил за быстрым действием яда. Нога у ребенка распухала, распухала, и бледноватое пятно подымалось к бедру. Мать сидела на земле, она молча плакала крупными слезами и судорожно прижимала к себе малыша, который издавал душераздирающие крики. «Ты уверен, что умрет?» — спросил Александр. «Через полчаса. Против укуса Пикаколу средств нет. Клянусь, эта несчастная женщина имеет слишком много прав на нашу благодарность. Я попробую заплатить ей наш долг». «Альбер», — обратился он к своему другу, — «у нас нет никаких прижиганий, и я не вижу хотя бы жаровни. Высыпь мне порох из одного патрона. А ты, Зуга, Скажи женщине, что я попытаюсь вырвать ребенка из лап смерти, но ему будет больно».